где размещалась контора, и приближался к чердачной лестнице. Он остановился на секунду и нащупал в кармане кушака моток медной проволоки. «Ради всего святого, поспеши!» — сказал голос. «Иди налево. В конце коридора есть дверь, в чулан. Делай, как я говорю, если тебе дорога жизнь». В коридоре царила тьма. Шустер услышал на лестнице шаги и чье-то дыхание. Неизвестные двигались крайне осторожно. В 20 метрах он нашел дверь и беззвучно проскользнул в чулан. Это был какой-то склад, набитый крестами и курильнями. «На полу лежит ковер. Сверни его. Там есть люк. Открой его и спускайся вниз. Они приближаются». «Откуда ты знаешь?» — спросил Шустер. «Вижу, нет. Чувствую. Ты тоже сможешь, если постараешься». Но Шустеру даже не надо было стараться. Состояние между сном и пробуждением, в том ничтожном пространстве между обмороком и смертью, где так легко сделать решающий шаг, но невозможно изменить его последствия, голос мальчика звучал, преодолевая время и пространство, через стены и залы, через извилистые коридоры старинного здания, того самого здания, где Лойола когда-то с ужасом смотрел на мир, который уже не мог понять. И голос этот неведомыми путями связал Шустера со знанием одного из юношей, посланных его убить. Лишь на мгновение Шустер погрузился в его душу, но за это мгновение он успел увидеть юношу, который много лет спустя отличится в баталиях вокруг Первого Ватиканского консилиума и склонит представителей Польши и Литвы проголосовать за решение о непогрешимости папы. Шустер не понимал, как он может знать все это же было будущее, как и не понимал, откуда ему известно, что беспощадность этого человека поможет ему стать по рекомендации папы Пия IX одним из внушающих наибольший ужас людей своего времени, начальником «Содолитиум Пиум», секретной службы Ватикана. Шустеру также открылось, что он был поляк по происхождению, имя его было Витольд Косак, но окружающие называли его Лобо, волк. И еще Шустер понял, что Эркюль был прав. Этот мальчик послан его убить. «О, Боже!» — подумал он в ужасе. «Эркюль, где ты?» «Там, где ты меня оставил». Как и предсказал голос, под ковром был люк. Он совершенно ясно слышал теперь голоса в коридоре. Кто-то вышиб дверь в его комнату и издал крик разочарования. «У меня всего несколько секунд», — подумал он. «Сейчас они начнут искать в коридоре, открывать все двери подряд, пока не найдут этот чулан». В середине крышки люка было железное кольцо. Он с огромным напряжением поднял ее и увидел лесенку, ведущую к продуктовому лифту. «Спускайся вниз», — сказал голос. «Залезь в лифт и открой крючок». «А если он меня не выдержит?» — подумал он. «Будет ли это моей последней памятью?» Шаги в коридоре все приближались. Он услышал шепот. Кто-то чертыхнулся в темноте. Помолившись провидению, он спустился в шахту и залез в лифт. Потом снял крючок, удерживающий корзину, и вздрогнул, почувствовал, что лифт устремился вниз, сначала медленно, потом все быстрее, пока не сработали тормоза. Лифт мягко опустился на пружины в подвале. Он был уверен, что крошечный лифт выдержал его вес только по недосмотру судьбы. Он вылез из корзины и в слабом свете тонких сальных свечей трусцой побежал по коридору. «В самом конце коридора есть дверь», — сказал голос. «Ключ лежит на притолоке. Открой дверь и поднимись по лестнице». Шустер уже не удивлялся точности указаний. Ключ и в самом деле лежал на месте, и он продолжал следовать инструкциям, не задавая вопросов.